Этих людей не расстреливали, чтобы не повредить, упаси бог, кожу с рисунками. Обреченных отравляли. Кожа убитых поступала в специальные мастерские, где из нее делали абажуры для ламп и другие человеческие сувениры. Тень убитых преследовала женщину-чудовище. После войны, приговоренная к пожизненному заключению, она покончила с собой в одной из тюрем, оставив по себе трагическую память. На этом драматическом эпизоде я мог бы закончить рассказ о татуировке. Но есть еще один совершенно необъяснимый метод нанесения изображения на человеческое тело. Это татуировка молнией, работа самой природы. В разное время в прессе появились десятки сообщений о том, что на теле людей, пострадавших от удара молнии, остаются почти фотографические изображения окружающего ландшафта. И самое удивительное, что в некоторых случаях изображение появлялось под одеждой, то есть происхождение его не было оптическим. Вот несколько таких сообщений. В самом конце прошлого века в Пенсильвании молнией были убиты два негра, пытавшихся укрыться от грозы под деревом. На груди одного из погибших была запечатлена абсолютно достоверная фотография уголка природы, где покойных настигла молния. Листья, дерево и папоротник были изображены столь отчетливо, что глаза открывались мельчайшие прожилки. Интересно, что через 4 часа фотография начала расплываться и превратилась в красное пятно. А вот другой случай. Мальчик полез на дерево, чтобы стащить яйца из птичьего гнезда. В этот момент в дерево ударила молния. На груди ребенка, упавшего на землю, отчетливо запечатлелось само дерево и птица, сидевшая рядом с гнездом на одной из веток. Причем изображения переданы с предельной ясностью. Существует сообщение о том, что на теле женщины, которая в грозу вела корову, запечатлелось превосходное изображение коровы после того, как крестьянку поразила молния. Подобных сообщений за последнее столетие опубликован не один десяток. Татуировка, наносимая молнией, до сих пор остается неразрешимой загадкой, хотя и получила уже свое название — керанография. Но, пожалуй, самыми поразительными случаями этого таинственного появления татуировки являются рассказы об изображениях, которые молния оставляет на животных. Так, на внутренней стороне шкуры, снятой с одной из 6 овец, убитых молнией, было обнаружено четкое изображение дуба и орешника, возле которых произошло драматическое событие. Еще более удивительный случай произошел совсем недавно, в 1971 году в Южной Каролине в Соединенных Штатах Америки. Некий Джесснер Барретт, решивший поохотиться, принес домой убитого им зайца. Когда жена стала готовить зайца на ужин и сняла с него шкуру, на одной из лапок она обнаружила четкий портрет женщины. Губки бантиком, завитые локоны, длинные ресницы. Гравюра прошлого века. Об этом событии была заметка в местной газете. И почти 4000 людей, побывавших после сообщения в доме Барреттов, подтверждают это совершенно необъяснимое явление. Все многочисленные попытки объяснить происхождение керанографии терпят поражение. Если какую-то роль играет ослепительный свет молнии, якобы вызывающий изображение, как своеобразный загар, то как объяснить появление изображения под одеждой убитого? Если считать совпадением рисунок прожилок на керанографии листьев с чем-то похожими следами электрических разрядов в материальном теле –